Дорогие ребята, сегодня мы заканчиваем знакомить вас с книгой монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Вашему вниманию предлагается последний рассказ из этой книги «Вражья сила вражды». Мал городок Судиславль, но старины весьма глубокой. Он основан был как крепость сыном князя Владимира Красное Солнышко Судиславом в начале XI века и сначала назывался Плесков. В русской летописи излагается история одного преступления, равного по своей жестокости убийству князей Бориса и Глеба. Судислав был их младшим братом. Князь Ярослав Мудрый, также сын Владимира Святого, 23 года гноил здесь в подземелье своего сводного брата Судислава ради захвата его удела. Страшные дела творились тогда по дьявольскому наущению. Творились они и в последующие века, но образ ослепшего в порубе, яме, обложенной бревнами, князя, доведенного до полного истощения, поражает и сегодня. Когда он уже стал явно безопасен, он поднят был из ямы, пострижен в монахи и года через три скончался. Городок же остался жить, за ним закрепилось в народной памяти имя Судислава. Чей город? Судиславль. На широкой древней насыпи, омываемой речкой Корбой, в XVII веке возведен был величественный собор Преображения Господня. Вокруг, взбираясь и спускаясь по холмам, шумели густые древние леса. До Волги отсюда 50 верст. Там Кострома и далее Ярославль, построенный Ярославом Мудрым, погубителем Судислава. Но в истории более запомнилась его мудрость, чем жестокость. И в самом деле он помогал церкви и любил книжное чтение. К чему я все это рассказываю? Речь у меня не о Судиславе и не о Ярославе Мудром. Просто события, о которых я хочу рассказать, происходили рядом с Судиславлем, в родных для меня местах. И не могу я, упомянув о Судиславле, ничего не рассказать о нем. Итак, я переношусь из XI века в XX, в самое его начало. Тогда царствовал у нас император Николай Александрович, который стал впоследствии вместе со всей своей семьей мучеником за Христа, за Россию. Немного было у него тогда верных людей, но среди верных крепко стоял на своем месте председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин, тоже мученик. Он много успел сделать хорошего для России. Для нашего рассказа важно отметить одно из введенных им новшеств в крестьянскую общинную жизнь. Крестьянин получил право по собственному желанию выйти на отруб, покинуть общину и сохранить за собой землю, то есть сделаться совершенно самостоятельным хозяином. Однако очень редкие крестьяне решались на такой шаг. Страшно было покинуть общину и лишиться всякой защиты и поддержки односельчан. В сельце Иванькове, что в верстах в 10 от Судиславля, это сделал лишь один крестьянин – Никифор Грачев, вышедший недавно в запас армейский унтер-офицер. До службы в армии он не женился, а теперь хотел укрепить свое хозяйство и затем искать невесту. Это был, с какой стороны ни посмотри, крепкий, серьезный, уравновешенный человек. Он демобилизовался летом, а осенью получил предложение от управляющего имением Пушкиных, дальних потомков великого поэта, которые владели окружающим деревню лесом, принять должность лесника. Это было кстати. Да и удобно. Лес-то рядом. Грачев согласился. Ему выдали верховую лошадь со всей сбруей, нагайку и двухствольное ружье с патронами. И вот началась новая жизнь. Односельчане поначалу были довольны, что лесником стал все-таки свой человек. но очень скоро их постигло разочарование. Для ведения своего хозяйства Никифору пришлось нанять работника. Это был его родственник, живший где-то возле Ростова, парень лет 18, работящий и добрый. Никифор завел скотину и надеялся в недалеком будущем продавать в кооперацию, тогда сильно развитую, мясо и молоко. А пока в разное время дня и в любую погоду, а часто и ночью, седлал он коня, кликал верного пса и выезжал на досмотр лесных угодий. Иваньковские крестьяне до его назначения лесничим свободно пользовались Пушкинским лесом, пилили сухостой и бурелом, а часто и хорошие деревья. Грачев предупредил их, что ничего этого теперь будет сделать нельзя. «Я отвечаю за хозяйский лес», — сказал он. «Получаю плату и работать буду честно. Так что уж не обессудьте. Если поймаю за воровством, придется платить штраф». Мужики, услышав то, чего не ожидали, угрюмо молчали. Им без этого леса обойтись было трудно. Увы, придется красть. А может, думали они, можно будет с ним как-то по-свойски истолковаться, по-хорошему. Были такие попытки, но Никифор твердо стоял на своем. А там и дела начались. Начал он ловить порубщиков. Ни одного раза не простил. Всякий раз писал бумагу в барскую контору. И там назначали денежный штраф. Конечно, это для деревни было разорительно. Так прошел год, и, наконец, иваньковцы обозлились. С Грачевым перестали здороваться. Если он пытался заговорить с кем-нибудь, тот презрительно сплевывал и молча отходил. Его пытались бить, где-нибудь в темноте, но это не получалось. Никифор умел драться, и если его встречало несколько мужиков, он снимал кожаный ремень и бил тяжелой медной пряжкой. Стали бросать ему через забор всякую пакость. Наконец подожгли овин. Потом сожгли стог накошенного сена. Несколько раз ему приходилось тушить загоревшийся скотный двор. Вот-вот доберутся до дома. Ребятишки по ночам разоряли у него сад и огород. Вечерами слышал он непристойные частушки о себе. И следом хохот молодежи. Он стал еще беспощаднее давить мужиков штрафами. Не давал даже хворост в лесу собирать. Потом запретил ходить в лес по грибы и ягоды. Выгонял из леса нагайкой всех, в том числе женщин и детей. Словом, началась война. Когда прошел второй год его лесничества, Грачев стал изнемогать. В нем начала расти темная, нехристианская злоба. Первое время он пугался ее, старался ее подавить себе, но безуспешно. Иваньковцы не давали ему житья. Он был один против всех. Не однажды он исповедовался в Судиславском храме у отца Федора. Говорил, что понимает греховность злобы, что желает только честно выполнять свои обязанности, не может потакать ворам, что его травят в деревне именно за то, что он не дает воровать, что иваньковцы плохие хозяева, не любят работать, пьянствуют, что они вот-вот сожгут его дом. Отец Федор сокрушенно вздыхал. Он знал иваньковцев лучше Никифора. Много наставлял он каждого из них. А на Казанскую, в праздник их деревни, освещал их дома и поля. «Потерпи, Никифор, надоест им», — говорил он. «Ну, еще год. А если же нет, подумай, не уехать ли тебе, и не обязательно далеко, а в другое село. Ты ведь от общины не зависишь». «А земля-то», — отвечал Никифор, — «землю-то придется оставить им. В другом-то месте ее покупать придется». Но прошел и еще год. Иваньковцы не угомонились. Никифор был крепкой веры, о молитве никогда не забывал. В молитвах его никогда не бывало жалоб. Но теперь... Он стал иногда как бы беседовать с Богом. «Что это, Господи? Разве это от Тебя? Да и за что мне такие напасти? Я ведь хочу все по правде. Я не пью, работаю, вроде бы и не грешу. Зачем же на меня прет такая злоба? Почему мне житья не дают ни днем, ни ночью? Неужели я должен вместе с ними стать вором? Нет, не могу я». Однажды ночью он вот так-то спрашивал Господа. И вдруг раздался звон стекла. В избу влетел из темноты камень и сбил со стола горящую керосиновую лампу. Никифор схватил ружье, выскочил на крыльцо и раза три выпалил в темноту. Закаркали встревоженные вороны на деревьях, и снова стало тихо. Никифор прислонился к косяку. У него словно оборвалось что-то в сердце. И с этой поры он как бы потерял контроль над собой. Что-то сместилось у него в голове. Он перестал думать о женитьбе. Рассчитал и отправил домой своего работника. Зачем? Он знал, зачем, но сам себе не признавался в этой мысли. Пошел навстречу к ней и не мог больше молиться. Тяжелый, душный мрак заволакивал его душу, и в этом мраке вспыхивали синие молнии злобы. Он стал распродавать свое имущество, скот, все, что у него было. Иваньковцы поначалу обрадовались, думая, что он собирается уезжать от них. Но уезжать он не собирался. На Казанскую, 8 июля, деревня веселилась. Приезжал и отец Феодор. Посетил все дома, везде пытался наставлять мужиков жить в мире с лесником и не воровать лесу. Но ни у кого не угощался и быстро уехал назад, в Судиславль. Никифор сидел дома и угрюмо прислушивался к шуму, доносившемуся из деревни. Настала ночь. Он всю ночь сидел за столом и думал. На рассвете поднялся и начал действовать, как во сне. Что же он делал? Он надел пояс, патронтаж, набитый до отказа, наложил патронов в карманы, взял флягу литров на 5, налил в нее из большой стеклянной бутыли керосину, сделал факел, сунул пару коробков спичек в нагрудный карман. Когда блеснул первый луч утреннего солнца, он вышел из дому, плеснул на крышу керосина и зажег. Затем зажег все свои хозяйственные постройки. На скотном дворе, отворив ворота, чтобы коровы и овцы могли выйти. Все запылало. Затем он пошел через огород к соседнему дому и там зажег все постройки. Когда вышла хозяйка, он застрелил ее. А затем и хозяина. Застрелил лошадь, привязанную на дворе. Он шел от дома к дому, поджигал все и стрелял во всех, кого видел, в мужчин, женщин и даже детей. В Иванькове поднялась паника. Люди выбегали из домов и прятались в поле, в высокой ржи или в лесу. Так Никифор сжег 16 домов, убил около 20 человек и 14 лошадей. Дым стоял столбом. Рев скотины заглушал вопли раненых. Горели деревья в садах и трава. Никифор поджег и рожь в поле, и там покатился вал огня. И никто не бросился остановить Грачева. Ни одной попытки защититься не было сделано. Ужас все преодолел. Он стрелял и стрелял. Он даже и злобы не чувствовал, а как будто делал некую работу. Воля древнего человека-ненавистника направляла его. Вот он увидел двух полицейских, между которыми шел Иваньковский мужик, их вызвавший из Судиславля. Никифор, почти не целясь, выстрелил в этого мужика, но промахнулся, едва ли не первый раз в жизни промахнулся. Ранил полицейского, правда, легко, в руку. Никифор знал, что смертная казнь таким преступникам, как он, полагается лишь в одном случае — за покушение на жизнь представителя власти. Так что промах этот стоил ему самому жизни. Суд приговорит его к расстрелу. А он рассчитывал на пожизненную каторгу. Все-таки жизнь, да и можно бежать. Никифор бросил флягу и ружье. «Я не в тебя стрелял», — сказал он полицейскому. «Прости». Вскоре прискакала конная полиция из Костромы. Никифор был отправлен в Кострому. На суде он действительно был приговорен к расстрелу. Но в следующие дни в костромских газетах писали, что Грачев расстрелян все же не был, что его отправили на Сахалин. Так или иначе, но только один его ангел-хранитель плакал о нем. И никто больше. А что же деревня Иванькова? Так она и заглохла. Всякому жутко было здесь жить. Даже тот, кто шел из Судиславля лесной дорогой в Бородатово и Сабуры, и далее в Воротимово и Воронье, делал тут обход, чтобы не видеть страшного места. И новую дорогу протоптали там люди. А теперь и дороги-то нет, и ни одной деревни лесу там больше нет. А лес страшно заболочен, умирает, не проехать там, не пройти.